Глава 4. Обычно на отдыхе я сплю как убитая. Однако этой ночью что-то идет не так. Я долго ворочаюсь среди подушек, упрямо проматывая события минувшего дня. В особенности тот инцидент в спа и короткий зрительный контакт с Александром в лифте. И, отчаявшись уснуть, даже выпиваю 2 стакана воды и включаю медитативную музыку, раз уж даже шум прибоя совсем не помогает. По итогу сон выходит поверхностным. Так что, когда мама стучится в мой номер с напоминанием о том, что пора спускаться, я уже стою на пороге в полной боевой готовности. Льняной сарафан, шляпа, сумка из рафии, набитая водой и средствами от солнца, кожаные сандалии и, само собой, купальник-жатка. Тренд этого сезона. «Как ты сегодня быстро собралась?» Удивленно констатирует мама, оглядев меня с ног до головы. «Красивая панама. Новая? Не видела у тебя». «Связано на заказ». Отвечаю я, польщенная, что человек, чьим вкусом я восхищаюсь, оценил мою находку. «Как папа?» Мама скорбно вздыхает. «Храпел. Пластыри, которые ты посоветовала, совсем не помогают». «Я подумаю, что еще можно сделать. Обещаю я. Идем?» Мама берет меня под руку, и мы вместе дефилируем к лифту. Солнце щедро заливает лучами длинный отельный коридор, наполняя грудь и живот радостным предвкушением. Что именно я предвкушаю, не имею ни малейшего понятия. Но в этом тоже есть своя прелесть. Жизнь полна сюрпризов. И только от нас зависит, как ими распоряжаться. На первом этаже слышен звон столовых приборов и аромат свежей выпечки. С восхищением, оглядев блюдо с румяными круассанами, торжественно пронесенные мимо нас официантом, я киваю на распахнутые двери террасы. Папа наверняка выбрал стол снаружи. Пойдем туда? Я оказываюсь права. Папа сидит под белым парусиновым зонтом с телефоном в руках. Я с улыбкой направляю на него камеру. В голубой футболке поло и в солнечных очках он выглядит невероятно стильно. Люблю, когда близкие мне люди хорошо выглядят. Да и не обязательно близкие. Вообще все. «Доброе утро!» Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его гладко выбритую щеку. «Доброе утро, солнышко! Как спалось?» «Так себе». Сев за стол, я притягиваю к себе одну из чашек с кофе. «Это же ты для нас заказал?» «Капучино для моих девочек». Папа ласково похлопывает маму по колену. «Ну что, не передумали по поводу похода на другую часть пляжа? Я что-то за ночь обленился и думаю, не остаться ли в отеле?» Отпив кофе, я поднимаю глаза и чувствую, как в груди волнительно ёкает. В дверях террасы появился Александр. Его волосы зачесаны назад. Видно, что они влажные после душа. Белая футболка и трикотажные шорты создают эффект стильной расслабленности. Так уж вышло, что я всегда обращаю внимание, во что одет человек, отмечая, что могла бы улучшить или поправить. В образе Александра я бы не поменяла даже крошечные детали. А это большая редкость. Мне кажется, будет некрасиво просто передумать. Машинально выговариваю я, глядя, как он забирает со стойки стакан свежевыжатого сока. У нас есть целых 2 недели, чтобы полежать возле бассейна. Ты права, права. Папа тоже замечает Александра и поднимает руку в знак приветствия. Я с замиранием сердца наблюдаю, как он, поставив стакан на один из свободных столов, направляется к нам. Меня вновь одолевают противоречивые чувства. Хочется рассматривать его, не отрываясь, и одновременно спрятать взгляд, стоит ему ответить тем же. Такое поведение совершенно не в моем духе. Противоположный пол не вызывает во мне скованности или смущения. У меня 2 старших брата, у которых полно друзей. Возможно, дело в том, что Александр старше. Но не настолько, чтобы захотеть называть его дядей Сашей. «Доброе утро». Его голос с характерной грудной вибрацией разносится над столом. Александр пожимает руку отца, кивком и улыбкой приветствует маму. Мне, как и вчера, достается выразительный взгляд и произнесенное вслух имя. Каролина. Пульс снова начинает частить и немного потеют ладони. «Присаживайся, Саш». По-приятельски предлагает папа. «А сын у тебя где?» «Марк еще спит. За предложение спасибо». Александр смотрит на чашки с кофе. Но у вас семейный завтрак, поэтому не буду мешать. Ни папа, ни мама не считают нужным настаивать. И мне сразу становится тревожно и неловко. Ясно ведь, что Александр прямо сейчас уйдет, посчитав себя лишним. А что насчет серфинга? Выпаливаю я, наверное, чересчур громко. Вы не передумали? Взгляд Александра фокусируется на мне. Губы трогает легкая улыбка. Нет, конечно. Ты надумала встать на доску? Это первый вопрос, напрямую обращенный ко мне. И он становится неожиданностью. Любая здравая мысль напрочь покидает мою голову. Язык становится вялым и неповоротливым. Я не знаю. Вообще-то я не очень спортивная. Просто подумала, что будет интересно за вами посмотреть. Встать на доску в твоем весе совсем не сложно. Темные глаза задевают мое плечо под спущенной лямкой сарафана. Если надумаешь попробовать, Марк тебе поможет. У него отличная техника. Я об этом подумаю. Бормочу я, отчего-то почувствовав себя глупо и неловко. Может быть, даже рискну. Тогда скоро увидимся. Улыбнувшись, Александр по очереди смотрит на родителей и после этого уходит. Я провожаю глазами его удаляющуюся фигуру, чувствуя, как лицо заливает румянец. В голове ни с того ни с сего проносится кадр ягодиц, размытых облаком пара. Надо признать, что с этого ракурса к его внешнему виду тоже невозможно придраться. Шорты сидят идеально. Ты покраснела, Лина? Прохладная мамина рука накрывает мою. Нет ничего страшного в том, что тебе хочется провести время с парнем. Я в твоем возрасте уже замуж в первый раз вышла. Забыв о собственном смущении, я перевожу на нее изумленный взгляд. Мама предлагает мне больше времени проводить с Александром? У тебя такой замечательный возраст, солнышко. Ободряюще продолжает она. Мы с папой переживаем, что ты никогда ни с кем не встречалась. А Марк, на мой взгляд, очень приятный мальчик. Нахмурившись, я смотрю перед собой. Я действительно ни с кем не встречалась, просто потому, что мне никто не нравился настолько, чтобы захотеть хотя бы поцеловаться. Только при чем здесь Марк? И почему все о нем со мной говорят?